Я с удовольствием проживу и не знаю нахаба. Но Мицар, мне показалось, я понял, и хотел бы знать, откуда она такая взялась. Что сделало ее эгоистичной, жестокой, до такой степени умеющей не считаться даже со своими близкими? Так было предначертано, господин мой. Когда ее мать похитили... Ага, значит, это имеет какое-то отношение к нашей истории. Азартно воскликнул Рубас и перевернулся на бок, чтобы получше слышать. Конечно. Ее мать похитили вовсе не потому, что она сама по себе имела какое-то значение. Значит, Мицар не дочка Нада. Чувствовалось, что Рубаса распирает от любопытства. Почему? Конечно, она дочка Нада. Будь иначе, король Ашмелоны узнал бы об этом раньше всех. На то у него и служит целый полк колдунов и ведуней. Но как же так? Зачем похищать, если ей ничего не сделали? Сделали, господин. То и сделали, что у нее могла родиться только Мицар и никто иной. И такая Мицар, какой она была со всем, что ей было свойственно. Сухмет внимательно посмотрел на Рубаса, убедился, что тот понял. Это на самом деле очень старый трюк – завоевывать противника через его детей. Целые империи создавались таким образом. «Но почему именно Канат стал объектом нападения?» – спросил Атар. «Когда-то он был великим воином и немало попортил крови своим врагам». Лотар перевалился на спину и закрыл глаза. «Никогда не женюсь», — подумал он. «К этой опасности я не готов. Да и кто может быть готов?» «Значит, ее использовали, а потом вернули Канаду, когда программа была запущена». «Именно вернули, господин мой. К тому времени Канад уже был так слаб, что его могли легко погубить. Но кто-то решил, что это уже не нужно. Ему оставили жизнь, чтобы он помог взойти звезде Мицар. И все-таки что-то у них не вышло, если она стала своевольничать». «Да?» Она была не очень сильной колдуньей, но возомнила о себе не весь что. Я думаю, это издержки дворцового воспитания. Она с ранних лет своевольничала. Когда ей послали инструктора, не дурочку вроде Сушумлы, а настоящего эксперта, она отдала его под Нуримана, и демон полностью сломал его. Некогда очень высокое искусство. Ты видела его, это был Каринт. Кажется, ты жалеешь даже искусство своих врагов, умение, направленное против людей и против тебя. Конечно. Я отдаю дань уважения противнику, если он достоин этого. Только так и положено вести себя с врагом. Рубас зашуршал камешками под собой. Ха, телячьи нежности. Попробуй, господин, всего лишь кланяться перед боем, и ты увидишь, это лучший способ мобилизовать свои силы и пробивать броню самоуверенности у самого подготовленного врага. Они помолчали. Лотар уже хотел было заснуть, но Рубас вдруг снова зашевелился. А все-таки, кто свел нас в том духане? Кто начал эту игру против нас и почему? Лотар понял, что вопрос этот, скорее всего, обращен к нему. «Я не уверен, но думаю, это был обыкновенный магический поводок, который, чтобы я сразу не разобрался, надел на нас кто-то из подручных принцессы. Скорее всего, исполнитель даже не подозревал, ради чего это все делается». Сухмет опять улыбнулся. «Они собрались все вместе, все, кому платила Мицар, и работали сообща. Ну и их совместной силы не хватило. Ты уж очень легко разрывал их приказания». Боюсь, у нее, после того, как она отказалась от помощи слуг Нахаба, не осталось ни одного действительно сильного мага. Но она знала о моем появлении? Наверное. Прочитав, что случилось с Гханашей, господин мой, и хотела уничтожить меня в отместку за его гибель. Нет, она была слишком самоуверена, я же говорил, дворцовое воспитание, и полагала, что это поднимет ее авторитет в глазах некоторых колдунов, с чьим мнением она считалась. Ты был целью, которую она сочла для себя достижимой. «А где они, эти другие колдуны?» — спросил Рубас. «О, они довольно далеко, по человеческим меркам. Кроме того, многие из них никогда и не задумывали чем-то вредить роду человеческому. Так что, с твоей точки зрения, они не более опасны, чем мантикоры на Южных островах». Сухмет развел руками для убедительности, хотя Мирамес его не видел. «По крайней мере, господин, до тех пор, пока ты не собрался туда путешествовать. А это, ну, то, что кричало отвратительным голосом над королевским дворцом». «Птица с ров», — подсказал другу Лотар. Сухмет кивнул, показывая, что понял. «Это было не опасно. С ров придумали не для боя, а как Саглятатая. Она всего лишь мелкий шпион с довольно безобразным голосом. Она хорошо умеет видеть сквозь стены, ну и, конечно, умеет доносить на огромное расстояние, иногда даже между мирами. А кому она доносила на этот раз? Наверное, тем, кто продал принцессе Нуримана». Рубас повернулся к Лотару. «Скажи, зачем ты стрелял в нее? Это было не очень разумно». Привлекло стражи и вообще. Главным образом потому, что предполагал удирать из Ашмелоны по воздуху. Мне казалось, она может помешать мне тащить тебя. Именно она, ведь больше летающих врагов, если не считать неисправную крылатую лодку Илисара, в Ашмелоне не было. В общем, я думал, что неразумно составлять в тылу противника с неизвестными возможностями. Рубас лег на спину и, похоже, закрыл глаза. А почему Канат не пустил нас в Звездную башню? Ему приказал Амицар. Она стояла рядом с ним в тот момент и могла контролировать не только его решение, но даже частоту его сердцебиения. Рубас совсем уж сонным голосом спросил, возможно, о последнем, что его беспокоило. «А зачем он наслал на нас орду своих головорезов?» «Ты еще спроси, почему они его послушали?» – удивился Лотар. Но Сухмед воспринял вопрос Урбаса иначе. «Очень часто тот, кто кормится магией другого, проникается его силой. Возникает некая форма паразитизма. И как невыносимо острая потеря воспринимается утрата своего господина?» Сухмед неожиданно замолчал. Тогда Рубас вдруг крякнул и рассыпался тяжелым, усталым, но искренним смехом. «Тебе это хорошо знакомо, верно, Сухмед?» Старик зашевелился, лег, поджал ноги и деланно сонным голосом пробормотал. «Сон, господин, восстанавливает силы, которых нам сейчас особенно не хватает». Проснувшись, Лотар почувствовал себя еще лучше, чем вчера. Он был почти так же силен, как обычно. С некоторой опаской он попробовал вытащить гвинет из ножен и убедился, что это совсем просто. Воды у них осталось очень мало, но почему-то сейчас их это уже не волновало. Они были вполне готовы обойтись и без воды, даже Лотар думал об этом без внутреннего содрогания. Они шли почти весь день. Иногда лениво разговаривали, но потом путь стал очень тяжелым и было уже не до разговоров. Они ползли по каким-то узким проходам, что временами Рубасу приходилось снимать свою рубаху, чтобы протиснуться вперед. Один раз пришлось останавливаться и ятаганом миранца разбивать какой-то пористый камень, перегородивший дорогу так, что даже Сухмед не мог проползти. Они так увлеклись, что забыли о привале, который обычно делали в середине перехода. Они вспомнили об этом, лишь вывалившись совершенно неожиданно в прекрасный, широкий и такой высокий коридор, что по нему можно было идти, даже не пригибая голову. Лотар смутно припомнил дорогу, которую видел, очнувшись после болезни. Но оказалось, что память, когда пребываешь в том состоянии, способна подвести. И как он и вспоминал, что же тогда насторожило его, это ни к чему не привело. Широкий и ровный путь ободрил их. Они стали спокойнее, веселее и немного беспечнее. Они разговаривали громкими голосами, словно уже вышли на поверхность и все опасности остались позади. Они топали по камням, не боясь, что пласт земли рухнет им на головы, или впереди окажется тупик и придется возвращаться, чтобы попробовать другой путь у ближайшей развилки. Неожиданно Рубас произнес, громко цокнув языком. «Мне кажется, или действительно стало светло?» Тогда и Лотар осмотрелся вокруг. Стены, верх, даже камни под ногами были залиты осторожным, вкрадчивым светом, возникающим словно бы из воздуха. «В самом деле, это те самые микроорганизмы, что в подземелье Ашмелонского дворца?» — спросил он Сухмеда. Но старый раб, который тоже, казалось, только сейчас почувствовал этот свет, с тревогой осматривался по сторонам. «Здесь не было света, когда я в эфирном теле разведывал этот путь». «Не было или ты его не заметил?» — спросил Рубас. «Определенно не было». Лотар сосредоточился, пытаясь вспомнить, что он сам видел тогда. «Мне почудилось здесь что-то странное, но не опасное. Может быть, это был свет?» «Свет — это хорошо», — сказал Рубас. «Я чувствую, что он совсем не лишний для меня». Они пошли дальше. Свет стал ярче. Внезапно Лотар услышал звук, к которому уже некоторое время был готов и даже удивлялся, что его нет. Звон колокольчиков, слышимый только ему одному. Звон был еще еле ощутимым, но настойчивым.